Критерии политического развития. Для измерения степени модернизированности политики Алмунд и Пауэлл ввели три критерия. Первый – дифференциация политических ролей. Второй – специализация политических институтов. Третий – секуляризированность культуры. Процесс дифференциации политических ролей означает появление новых самостоятельных структур, выполняющих специализированные функции. Например, возникает новая социальная группа, которая требует представительства ее интересов во властных структурах. Если раньше интересы подобных групп представляли бы, скажем, профсоюз или партия, то теперь они создают самостоятельные структуры, например, лобби, способные отражать специфические интересы многих данных групп. Таким образом, под давлением процесса социальной дифференциации в обществе формируются относительно автономные и специализированные политические структуры, заинтересованные группы, партии, органы массовой информации, клиентелы и так далее, которые интегрируются в единую систему, в рамках которой осуществляется их взаимодействие друг с другом. Однако наиболее важным компонентом политической модернизации, составляющим основу изменения политических ролей и специализации политических функций, является культурная секуляризация. Содержание культурной секуляризации заключается в рационализации политического мышления и политической деятельности индивида, переходе его от иррациональных эмоций, переживания, традиций, обычаи, факторов политического поведения к преимущественно рациональным началам формирования политических позиций, конкретные факты, право, точная информация.